Глава 11. «Соломон!» Я кричу, что есть сил, перекрывая рев волн и шум водопада. «Соломон! Солли! Стой!» Мальчик не реагирует. На нем школьная форма, шорты, белая рубашка, пуловер и курточка. Замерз, наверное. День холодный, а он в воде уже по щиколотку. Его будто гипнотизирует вид волн. Он что, лунатик? «Соломон! Постой!» Снова никакой реакции. Соломон даже не вздрагивает. Вода уже почти по колено. Волна побольше. Легко собьет его с ног и утащит за собой. «Быстрее! Должна же здесь быть какая-нибудь тропинка. Надо остановить его. Что он вообще вытворяет?» Мальчика почти не видно за пеленой брызг. Пробираюсь левее и вижу, что вниз, извиваясь, ведет слякотная, ненадежная тропка. Придется съезжать на пятой точке. Буду вся в грязи, но плевать. Еще немного, и я на берегу. Отчетливо вижу Солли. Он забрел в воду еще глубже, не отрывает взгляда от волн и тут, наконец, оборачивается на мой крик. Темные глаза сверкают, будто он злится на меня, будто я совершила нечто ужасное. Но в то же время в этих глазах отчаяние и печаль. Скорей, скорей броситься к нему, схватить. Схватить, успеть. С Минни, моей дочерью, мне не удалось. Но на этот раз я начеку. На этот раз все по-другому. «Солли!» Он едва знает меня. Он мне чужой. И все же я чувствую в душе странную почти любовь, обжигающую, неистовую. Я хватаю его, прижимаю к себе крепко-крепко, надежно и тащу из воды. Какой он маленький. Меньше, чем была Минни. И насколько легче спасти его. О, Господи! Соломон! Он у меня на руках, в безопасности. Мы на берегу, и я чувствую, как он обмякает. А потом начинает содрогаться всем телом, плачет у меня на груди. Этот бедный, горюющий мальчик. «Солли, что ты там делал?» Он силится ответить и невнятно выдавливает. «Оттенок!» «Что?» Мальчик поворачивает ко мне милое лицо, во взгляде надежда и тоска, как он напуган, и я чувствую сладкое детское дыхание. Буйные рыжие волосы спутались, мокрые от соленой воды. Одежду хоть выжимай. Ему нужно домой, в Балду. Но сначала надо успокоить его. «Соломон, что ты хочешь сказать? Ботинок?» Мальчик глотает холодный воздух. «Говорят, они сказали, что на ней был один ботинок, когда ее нашли на берегу, и... Носит же два ботинка, и я принес ей ботинок». «О чем это он? Кто нашел ботинок?» «Ботиночек малышовый, и я его принес. Может, мама тогда вернется из моря, как они?» «Кто?» «Она, Карензо. А мама вернется из моря. Может, ее снова вынесет на берег? Ее тело?» «Солли. Солли, я крепче прижимаю мальчика к груди. Вряд ли. Мне жаль. Мне так жаль. Но пошли-ка домой. Ты промок насквозь. Тетя Молли дома, да?» «Да. Она с Грейс. Я и убежал сюда». «И часто ты сюда сбегаешь?» Его сотрясает дрожь. «Мне не разрешают уходить далеко от сада, ну и что? Иногда я прихожу сюда поискать маму. Может, когда-нибудь море отдаст ее?» «Надо бы позвонить, позвать на помощь. Но сигнал здесь, конечно, не ловится. Я смотрю вверх, на край обрыва, на поросшие травой кручи, холодные серые камни, на которые низвергается водопад. На мгновение мне кажется, что я снова вижу ту женщину в капюшоне, Тришу, загадочную уборщицу. Она пристально смотрит вниз, ссутулилась, обремененная чем-то и злая. Испуганное лицо побелело. Но нет, Я ее не вижу. Здесь нет никого, кто помог бы нам. Мы начинаем долгое восхождение к Батшебе. Должно быть, мальчик пришел этой дорогой. Соломон под конец так устает, что дальше я его уже тащу. Случайная встреча с Сэмом Бернсоном была бы сейчас очень кстати, но приходится справляться самой, нести ребенка, которого я спасла из моря. Спасла ли? И что он там делал? Неужели и впрямь хотел утопиться? От этой мысли меня пробирает холод. Но я понимаю, такое вполне возможно. Риман и Янг, Нью-Йорк, 2017 год. Утраты у детей в возрасте старше 5 лет связаны с суицидальными мыслями. Наконец, мы у входной двери Балду. Вон машина Молли, значит, она тут. Неужели они не волнуются за Соломона? Неужели вот так просто отпустили его гулять одного? Дверь на старинных петлях распахивается. Дом обступает меня. Соломон сползает у меня с рук. Он почти спит, этот драгоценный мальчик. Вокруг странная гнетущая тишина. Она скроена из той же субстанции, что и запах в холле. Душок старых, никому не нужных вещей, брошенных на чердаке или в подвале, легкий аромат когда-то надушенных шубок, теперь проеденных молью, гнилостный дух деревянных бочонков с бренди. Или еще что-нибудь. Соломон отпихивает меня. «Я весь мокрый, хочу сухое». «Обязательно». Соломон пристально смотрит на что-то через весь холл, на подвальную дверцу, очень маленькую, как для карликов, и плотно закрытую. «Она там, внизу», — шепчет Соломон. «Она всегда внизу». «Соломон, где ты был?» Обернувшись, я вижу Молли. Она выбегает из кухни, смотрит, не отрываясь, на племянника, потом на меня. «Что с ним произошло?» Я спускалась к заливу и нашла его там. Он... «Боже мой, Солли!» Молли не дает мне закончить. Она качает головой, сердито, негодующе. «Соломон, милый, прекращай это!» Поворачивается ко мне. «Он всегда так делает. Говорит, что идет погонять мяч, а сам спускается к заливу, пошлепать по воде. Ну иди же, иди сюда!» Она берет его за руку. «Ты насквозь промок». Проходя мимо, Молли одаривает меня тяжелым взглядом, недвусмысленно говорящим, что я во всем виновата. Это ведь я нашла его, а ему лишь 7 лет. И от меня ждут, что я во всем разберусь, а если нет, то что я вообще тут делаю? «Тебе нужно помыться и переодеться. Посмотри на себя». Молли тащит племянника за руку вверх по лестнице. Я остаюсь в холле одна. Соломон не единственный, кому нужно вымыться и переодеться. Но с этим я ничего не могу поделать. Что теперь? Уехать? Я иду на кухню, отмываю грязь с лица и рук, стараюсь обсушиться бумажными полотенцами. С переодеванием придется подождать. Я смотрю в окно, пытаясь разобраться, что же я видела. Потом выхожу в холл и изучаю низенькую дубовую дверь, которая ведет в подвал. Устоять невозможно. Про эту дверь слишком часто говорят. Да и Соломона она, похоже, пугает, будто дверца эта — часть его горя. Я тяну, потом толкаю. Раз, другой. Дверь надежно заперта. Но у меня есть ключи. Интересно, повесил ли Малком ключ от нее на связку, которую выдал мне? Эта минута ничуть не хуже любой другой. Молли и Соломон наверху. Грейс, наверное, у себя делает домашнее задание. Я быстро пробую ключи. Ни один не подходит. Досада нарастает. Если Малком Тьяк вознамерился что-то от меня скрыть, то я хочу знать, что еще он скрывает. Пробую последний ключ, и тут меня останавливает девчачий голосок. «Я все расскажу папе».